Мстительное чувство справедливости. Две формулы, портрет древнего грека, материал для египетской пирамиды, страшная месть, прекрасные Нефертити, мечты философа Юлиана, время не закрывается на переучет. «Ребята, — говорю я, — ваши рассказы наталкивают на грустные размышления. Получается, что люди зря старались и напрасно они обгоняли время. Получается, что они должны были бы сидеть и не рыпаться, и тот угрюмый тип, которого бывший обезьян назвал сгоряча венцом творения, был прав, когда велел человеку положить звезду на место». «Ни в коем случае!» — восклицает Тик. «Ни в коем случае! Люди обгоняли свое время, обгоняют его и, надеемся, будут обгонять. Такова их природа. Они это делают не потому, что берут на себя обязательство изобрести что-нибудь на многие века раньше срока. Нет! Они это делают потому, что так устроен разум, таковы законы его развития. Нельзя запретить открытие, только наивные невежды полагают, что в состоянии это сделать». «Я знаю только то, что я ничего не знаю», — сказал человек, который хотел знать неизмеримо больше, чем знает, и поэтому сказал так скромно. «А я не знаю ничего, чего бы я не знал», — сказал другой человек, надувшись от тщеславия. Это мысли враги. Конечно, теперь, обращаясь в прошлое, мы видим его ошибки и несуразности. Мы бы, конечно, на месте мужей Александрийских воздали бы должное великому Аристарху. И великому Герону тоже. Мы бы уж ухватились за новый континент, открытый морскими разбойниками. Мы бы уж, конечно... Нет, не воздали бы мы должное великому Аристарху по той простой причине, что нас тогда еще и не было. Вот таких, какие мы есть на сегодняшний день. И думая об Аристархе, мы думаем с вершины сегодняшнего дня и наделяем его чертами своих современников. Потому что мы не видели его никогда, а их видим каждый день. И в воображении нашем живет, может быть, даже совсем не тот Аристарх. Время делится на три части — прошлое, настоящее и будущее. И в отличие от прошлого и будущего, настоящее представляет собой тот конкретный отрезок времени, который отпущен человеку для личного пользования. Это очень важный отрезок, и им нужно умело пользоваться, чтобы жизнь не прошла бестолку. Именно на этом отрезке возникают предположения, обращенные в прошлое, и предположения, обращенные в будущее. Именно на этом отрезке рождается мужество. Если рисовать прошлое сегодняшними красками, оно будет выглядеть складнее и поучительнее. Человеки хотят, чтобы все мудрецы прошлых времен подтвердили их сегодняшние взгляды. И они заставляют дружить в прошлом неприятелей и враждовать в прошлом друзей. Они приписывают мудрецу необходимые им сегодня изречения. Они самоутверждаются за счет того, чего уже нет и никогда не будет. А прошлое, между прочим, остается таким, каким оно было на самом деле. Мстительное чувство справедливости овладевает нами, когда мы хотим навести порядок в истории. Мы бы уж подкинули Спартаку десяток-другой бронетранспортеров. Мы бы уж в самом корне ликвидировали какой-нибудь первобытный строй, как малопродуктивный, и в два счета толкнули бы человечество на парочку эпох вперед. Но мы говорим, а люди жили. Мы говорим сегодня, а они жили вчера. Для того, чтобы построить египетскую пирамиду, нужны были не только материалы и не только рабочие руки. Из материалов строили всегда и всегда будут строить. И без рабочих рук на земле никогда не обходилось и никогда не обойдутся, даже если работа сведется к простому нажиманию кнопок. Но для того, чтобы построить египетскую пирамиду, нужно было одно самое главное условие. Нужен был рабовладельческий строй. Потому что никакой другой строй не в состоянии создать такую трудоемкую бессмыслицу и так способствовать пустому тщеславию. Конечно, при современных условиях создать одно из чудес древнего мира, пирамиду Хеопса высотою в целых 141 метр, ничего не стоит. Несколько экскаваторов, несколько кранов, может быть, 1-2 вертолета, и чудо готово. Но все дело в том, что сущность такой постройки в наши дни будет совсем иной. Не тщеславие фараона и непокорность рабов отразит она, а просто механическую шутку людей, которые умеют строить и не такие пустяки. Человеческий труд дорожал по мере того, как развивался человек. И нам теперь легко говорить. А ведь в то время среди людей, которые воспринимали право человека владеть человеком как должное, попадались даже лучшие умы тогдашней современности. Например, величайший мыслитель древности Аристотель учил, что древние греки являются свободными людьми, и восхищался ими. В то же время он считал естественным, что другие народы пригодны для рабства. «Как обидно», — говорю я. «Такой культурный человек оговорил такие нехорошие эксплуататорские слова». Тик разводит руками. «Что поделать? Эти слова выражали в то время передовое мировоззрение». «Ах, как нехорошо. Неужели он не мог сказать что-нибудь передовое?» «Не знаю, я его не спрашивал. Он был сын своего времени. Люди редко выскакивали из своего времени. А если и выскакивали, то, как я мог заметить, не к добру для себя. И все-таки люди, которые стремились обогнать время, были великими людьми, без которых род людской немыслим. За много веков до Аристотеля в Древнем Египте жил-был славный фараон Эхнатон. Что сказать об этом царе? Был он силен духом, образован, и власть его была велика. Была у него жена, преславная Нефертити, красота которой не увядает вот уже почти 3500 лет. Вы заметили, что у царей всегда бывали супруги, а не жены? Жена слишком обыденна, а супруга весьма величественна, как и подобает сану. Так вот, а вот Нефертити была женою, потому что Эхнатон не уважал пустого тщеславия. Он уважал природу такую, какую она была, и не уважал старых жрецов и их учения, полные ненависти к человеку. Он объявил единым богом солнечный диск, который дает людям жизнь, веселье и радость. И все сущее на земле положил считать происходящим от солнца, что, в общем, и соответствовало действительности. Он отверг старых кровавых богов и открыл дорогу новому богу, который, собственно говоря, был самою природой, самою жизнью. Вот такой вот был царь. Он царствовал 20 лет, и за эти годы в стране его развилось прекрасное искусство. Оно было правдиво и смело, ибо изображало жизнь такую, какой она была на самом деле, а не такой, какой ее повелевали видеть жрецы. И то, за что казнили Эхнатона, обрело при нем право на жизнь, правдивое слово, живая краска, острая мысль. Он запретил художникам лгать, и льстецы уступили место талантам. Мы восхищаемся величавой простотой Нефертити и верим, что она была такой, какой изображена, без лести и преклонения, ибо самого Эхнатона художники изображали пузатеньким, несмотря на то, что он был наместник бога на земле. Эхнатон не обижался. Он уважал правдивых людей. Он полагал достоинство в делах, а не в спесивой позе. И это было в те времена, когда возвеличивание власти было свирепым. Оно топтало человеческую природу, и даже женщина, имевшая власть, изображалась в виде мужчины, чтобы подольстить ей. Хотя теперь нам ясно, что лесть эта весьма и весьма сомнительна. А Эхнатону это было ясно уже тогда. Дела его были велики, он создал новое мировоззрение, он возвысил новых людей, он отверг костных жрецов и выстроил новую столицу. Да, не вовремя явился Эхнатон, слишком велика была его ересь. Он рванулся вперед из времени, и старое догнало его и расправилось с ним без пощады. Когда он умер, жрецы отомстили новым людям и растоптали новое мировоззрение, и заросла травою новая столица Эхнатона. И восторжествовал тяжелый мрак фараонского тщеславия, и восторжествовали льстецы и мракобесы, наступил такой свирепый режим, какого не было и до Эхнатона. Подобно тому, как множество сегодняшних обыденных вещей были изобретены, открыты и даже построены в древности, в которой о применении их не могло быть и речи, в той же глубокой древности возникали и новые прогрессивные правила жизни общества, которые также отвергались людьми, как и все преждевременное. Это случалось нередко, когда торопили то, что должно созреть само по себе. Старое, если силы его еще не истощены, всегда мстит новому ужасной местью. Тик, который делится со мною своими наблюдениями, следит также за моим пером, чтобы я чего-нибудь не вставил от себя. Он очень щепетилен. «Итак», — говорит он, — «Эхнатон рванулся из своего времени, радея о добре, но зло еще было слишком могучим, чтоб смириться. Так бывало, ничего не попишешь». Вероятно, значение имеет не только сама идея, не только само открытие, но и подготовленность к ним. Эта подготовленность обретает новое, гарантируя его жизнь и утверждение. «А вот ничего подобного», — вдруг вставляет так. «Люди жили довольно спокойно. И на тебе, реформы. Конечно, это неприятно». «Ой, не слушай его», — возражает Тик. «Эхнатон вырос не на пустом месте, и искусство Египта в то время развивалось по новым путям, развивалась новая культура, иностранные связи, люди никогда не жили спокойно. Просто Эхнатон немного поторопился. Но если бы он не поторопился, разве знали бы сейчас о прекрасной Нефертити?» «Ты опять шутишь?» — рассердился так, но Тик не обращает на него внимания. «Слушай», — говорит он мне, — «я расскажу тебе об одном хорошем человеке, попавшем в скверную историю. Это было совсем недавно, всего 1500 лет назад. «В Риме!» — воскликнул я. «Совершенно верно!» — удивился Тик. «Ты откуда знаешь?» «Да очень просто. Все, что было 1500 лет назад, бывало непременно в Риме». «Удивительная догадливость!» — похвалил Тик. «Так вот, в Риме, наконец, победило христианство. То самое христианство, которое еще совсем недавно считалось жуткой ересью и беспощадно каралось. Набрав силы и сделавшись официальной государственной религией, христианство само стало карать всякого, кто сомневался в его истинности. Оно уже ослепло от безнаказанности, и никто не мог объяснить, как религия, на основе которой лежали такие заманчивые понятия, как братство, справедливость, милосердие, как эта религия превратилась в орудие кровавой расправы с инакомыслящими и с мыслящими вообще». «Ересь стала предрассудком, а предрассудок сделался опорой империи и получил на вооружение уже не проповеди вероучителей, а топоры палачей. К тому времени Рим уже привык к полуграмотным императорам, сменявшим друг друга в кровавых заговорах. Римом правили заговорщики, решая судьбу огромной империи в зависимости от своих личных выгод. Рим привык уже к пустой пышности, к одичанию искусства и культуры. Говорят, даже сочинители писали в стихах о пользе лекарственных трав, чтобы не навлечь на себя подозрений о вольнодумстве. Так вот, именно в это время на престоле появился император-философ. Его звали Юлиан. Он был образован и умел мыслить. Древние философы, которых официальные пастыри называли язычниками, учили, что всякое зло от заблуждения. Они учили, что истина в добре. Не была ли заблуждением государственная религия, ибо она творила зло? Не была ли заблуждением, ибо видела истину в покорной слепоте? Юлиан вернулся к древним философам. Он отстранил епископов, кровожадных и скорых на расправу. Он отстранил жестоких поборников милосердной веры. Он возвратил храмы языческим богам, наивным, суетным, подверженным страстям человеческим. Он вернул науку науке, а искусство — искусству. Он вернул философию философии, отобрав ее у злобных подозрительных начетчиков. И подобно тому, как изображали Эхнатона, не заботясь о его возвеличивании, на императора Юлиана сочиняли сатиры, посмеиваясь над его увлеченностью греческой философией. Однако умный император не казнил насмешников. Он понимал, что с мнением нужно бороться мнением, а не топором, своим умом, а не рукою палача. И насмешники уважали его, ибо был за что. Он был деятелен и смел. Он показывал пример воздержанности. Он разогнал хоть некоторую часть придворных дармоедов. И говорят, это дало возможность уменьшить налоги с населения на целую треть. Он ходил в плаще и не носил пышных одеяний. Ибо был он философ, а не спесивый паяц. И погиб он от стрелы неприятеля, идя впереди войск. Так закончилось коротенькое 2-летнее правление Юлиана, и после смерти его вернулись епископы и мракобесы. И слово было вновь заменено топором. Официальная религия прокляла его, и во всех энциклопедиях он значится как «Юлиан-отступник». «Отчего он отступил?» от узаконенного беззакония. Мстительное чувство справедливости увлекает нас, когда мы обращаем свои взоры в прошлое. Уж мы бы, конечно. Да. А между тем, есть только один отрезок времени, на котором мы можем кое-что сделать. Это настоящее. Все философии всех времен и все создания всех времен были сотворены на таком отрезке. Человек обращается в прошлое, мечтает о будущем, но живет-то он в настоящем. Именно в нем он работает, шутит, борется. Именно в нем живет его надежда. Тик-так, тик-так, тик-так. Время не умеет закрываться на переучет.